Послесловие. Я бы хотел закончить отрывком из эпилога моей книги «Законы Духа». Вот мои пожелания и молитвы для вас на каждый день вашей жизни. Пусть снизойдет на вас благословение Божье, когда вы отдадитесь на волю жизни. Пусть вы обретете счастье, когда уже отчаетесь его найти. Пусть вы будете доверять этим законам и унаследуете мудрость земли. Пусть вы воссоединитесь с сердцем природы и почувствуете благословение Духа. Трудности повседневной жизни останутся, и, возможно, вы забудете большую часть того, что я открыл для вас. Но более глубокая ваша частица будет помнить, а в таком случае жизненные проблемы покажутся нам не более значительными, чем, например, мыльные пузыри. Пусть откроется перед вами там, где до того были лишь сорняки сомнений. Ваше будущее и будущее всего человечества – это путь к свету, к растущему осознанию единства с Создателем и всеми его созданиями. А то, что за этим, не подлежит описанию. Даже если небо над вами затянуто темными тучами, знайте, что солнце есть, что вас окружает любовь и что чистый внутренний свет укажет вам внутренний путь к дому. Так доверьтесь же естественному ходу вашей жизни и будьте уверены в том, что, несмотря на все вершины гор и равнины, через которые проходит ваш путь, душа ваша находится в безопасности, в руках Духа. С искренним почтением, ваш попутчик Дэн Милман. Слова благодарности. Выражаю глубокую признательность издателю Марку Аллену, своему проницательному редактору Джейсону Гарднеру за его советы и преданность делу, а также Мунта Магрудер, Монике Маленкамп, Мариори Сонте, Мэри Энн Каслер, Тони Пирс Майерс и всем остальным труженикам издательства New World Library, которые выступили в роли акушеров при рождении моей книги и первыми известили мир о ее появлении. Огромное спасибо хочу сказать публицисту Пэтси Барич и моим надежным агентам Кэндис Фурман, Майклу Ларсену и Элизабет Помада. Годы, проведенные бок о бок с ними, я никогда не забуду. Мой друг Дуг Чайлдерс нашел время в своем плотном графике, чтобы сделать несколько важных редакторских замечаний, а читатели Мэри Брэндон, Линда Крамер, Джой Милман, Шарон Рут и Бет Уилсон своей конструктивной критикой помогли книге принять ту форму, в которой она в итоге попала в печать. Многие мудрецы, ученые, мужи и эрудиты, чьи цитаты появляются в этой книге, благословили мою жизнь своей мудростью и остроумием. Я в неоплатном долгу перед ними. Об авторе. Дэн Милман, выпускник Калифорнийского университета в Беркли, является чемпионом мира по прыжкам на батуте и членом клуба «Зал славы гимнастов». Он работал преподавателем гимнастики в Стэнфордском университете, а позже стал профессором физического воспитания в Оберлинском колледже. Он объехал весь мир, изучая восточные единоборства, йогу и другие интеграционные дисциплины. Книги Дэна Милмана, переведенные более чем на 20 языков, вдохновили миллионы читателей по всему миру. Его беседы и семинары в Соединенных Штатах и за границей повлияли на многих людей совершенно разных профессий и социальных кругов, включая экспертов в области здоровья, психологии, образования, бизнеса и финансов, политики, развлечений, спорта и искусств. Дэн живет вместе со своей семьей в Северной Калифорнии. Чтобы связаться с офисом Дэна, добавьте свой электронный адрес в список рассылки на сайте. Для получения более подробной информации о его книгах, аудиозаписях, расписании выступлений, посетите веб-сайт www.peacefulwarrior.com.